Глава 15. Наступила зима. Гао часто сидит на кане с открытыми глазами, устремленными куда-то вдаль, и гладит петуха. Кот ластит своего колен. Дом у Гао полная чаша. Есть мясо, крупы, масло, кадушка со спелым мороженым виноградом, другая с черемшой, есть мука, сахар. Чумбока женился на Адаке. Свадьбу справляли вон до осенью. Собираясь идти на промысел, охотники обещали Гао принести много мехов, все отдать ему, ничего не оставлять Дегену. Осенью лесные пожары потухли, тайга местами выгорела, на огромных площадях чернели горелые стволы без ветвей. Дождь смачивал землю и почерневшие мхи. На душе у лавочника тяжело. «Как я вернусь в Сан-Син?» — думает Гао. «Ведь меня заподозрят, что я сообщник гольдов, что я им помогал, когда они стреляли по судну, что я их вооружил, дал им порох, чтобы напасть на Гьясу, что я не донес, не предупредил». Гао совсем встревожился, узнав, что Дян с Суном подбили всех рабочих китайцев покинуть манжуров и составили отряд, целью которого объявили вторжение в Китай и свержение дайцинов. «Это ужас! Это ужас! Ведь я тоже китаец, а не манжур!» Даже тут, Вонда, нет былой тишины и спокойствия. Приедут ли манжуры на будущее лето? Может быть, Деген попросит помощи у своих родственников и явится с солдатами, или же он придет с подарками и станет действовать хитростью и лаской? Гао узнал, что на юге идет война с английскими колонизаторами, и что они бьют манжурских военачальников, у них ружья, пушки, паровые самодвижущиеся суда. В Китае повсюду идут такие разговоры, какие вел здесь Дян, везде заговоры против власти манжуров, всеобщее возмущение, что манжуры не могут дать отпор чужеземным завоевателям. Поэтому много солдат сюда не пришлют. Гао не верил в то, чем сам пугал гольдов. Деген, конечно, явится, будут искать виновных, но всех сплошь не убьют, а то некому будет добывать меха, и не с кого будет их брать. Но ему, Гао, могут отрубить голову, надо что-то делать, чтобы обезопасить себя. К тому же гольды стали дерзкими, и торговля становилась все трудней. Когда гольды дерзят и противятся, то Гао становится заодно с манжурами. Нужна сильная власть. И нужны угрозы, чтобы гольды не распускались, — полагает он. Гао видел, как возбуждает всех Чумбока. Он, как назло, день ото дня становился все отчаяннее. После смерти Ла он почему-то сразу переменился, — думал Гао. Ядовитая змея его укусила. Как теперь жить и торговать? Да, если Деген приедет, то меня, конечно, схватит. Могут обвинить, что я помогаю этим разбойникам. Эта мысль мучила Гао. Но если Деген не приедет, то мне нельзя возвратиться в Сан-Син. Ведь всегда винят во всем торговцев. Несчастные мы люди. Где бы что ни случилось, на нас валит. Конечно, можно в Сан-Син не ездить, пока меха продавать в другом месте, отправить сына на Уссури, где есть китайские лавки, там взять товары. Но товары там плохие, из третьих рук. Рано или поздно придется ехать в Сан-Син, ведь там дом, семья. Тогда меня схватят ямынские когти. У меня все отберут, начнутся придирки, допросы и все с целью вымогательства. Ямынские когти, так называли китайцы чиновников, от слова «ямынь» — присутственное место, дворец. Гао, конечно, мог бы совсем остаться жить в Онда. «Нам не следует покидать Сан-Син, это родина», — говорил отцу простодушный средний сын. «Не в родине дело», — рассердился старик. «Родина — это не то место, где ты родился. Родина — это там, где можно хорошо заработать. Родина — это пустяки. Где мы товары возьмем?» Он вбирал голову в плечи и умолкал, становясь похожим на петуха, который, нахохлившись, сидел рядом, обхватив когтями край деревянного настила на кане. Петух держался цепко. Так же цепко держался Гао за Онда и за своих должников. Деген и его люди грубые и прямые, они не понимают никаких тонкостей. Без всяких ущрений могут явиться, объявить Гао виновником всех событий, схватить и зарезать. Гао всегда ненавидел манжуров и никогда бы прежде не подумал, что их изгнание может его так опечалить. Но, может быть, он надеялся, что особенно круто манжуры тут расправляться не будут. Ведь близко русские, и эта земля когда-то была русской. Когда люди едут в эти края, они всегда любят сказать, что отправляются туда, где была страна Лоча, тут что-то вроде за границей. И если начать здесь круто расправляться, то люди побегут за хребты к русским за помощью. Конечно, может, все обойдется, — думает Гао. Но как-то надо было поладить с Дегеном, доказать, что Гао — друг манжуров. Но как это сделать? Пока что Гао Цзо не приминул воспользоваться выгодами, которые представлялись. Он жадно скупал меха. Первую партию их в самые трескучие морозы отправил со старшим сыном на Уссури. Он рассчитал, что при самых низких ценах на Уссури заработает больше, чем в Сан-Сине, так как взяток там давать не придется. В середине зимы, когда ударили сильные морозы, Гольды пришли с охоты, чтобы побыть с женами и пополнить запасы продовольствия. Гао Цзо заметил, что Чумбока в эту зиму был особенно весел. Радость Чумбоки была ему противна. И не только противна. Гао всегда тревожился, когда должники его радовались. Если б Чумбока напился и радовался пьяный, тогда другое дело. Такая радость приятна, Гао. Если охотник пьян, грязен и молит дать водочки, Гао любит такого счастливого человека. Ему можно для большего счастья обмазать грязью лицо или потащить за ногу из лавки и выбросить на мороз, или вытянуть у него меха из-за пазухи. Он ни о чем не пожалеет и все равно будет счастлив. Он отдаст купцу жену. Но когда трезвый человек радовался, Гао не терпел. Парень не пьянствовал, в долг не брал, а целые дни, сидя на горячем кане и раскуривая медную трубку, рассуждал о том, что возьмет выкуп с манжуров, когда они явятся. Однажды вечером, узнав, что у братьев опять сборище, Гао потуже подвязал ватные штаны и, изгибаясь, чтобы все видели, какой он немощный старик, побрел в жилище братьев. Но оказалось, что Чумбока на этот раз толковал про охоту на море. Братья вежливо встретили Гао, старик уселся за столик. Чумбока говорил, что чем дальше на север, тем лучше шкуры зверей. Гао никогда не приходило это в голову. Хотя он уже лет 10 торговал мехами, он знал, что есть места, где соболя, рыси, выдры лучше, а есть места, где мех у всех зверей похуже. Наблюдения Чумбоки были верными. Там, где холоднее, зверь сильнее, шкура у него крепче и пышней, — говорил Чумбока, — самые хорошие шкуры в земле Геликов и на Сахалине. — Ой-ха! — воскликнул Гау. — Что такое? — забеспокоились Гольды. — Нет, это я горячего хлебнул, — ответил торгаш. Гао был чувствительным человеком и не удержался от восклицания, когда речь зашла про тех зверей, которых добывают на севере. Он понимал теперь, почему манжуры-купцы стремятся пробраться в землю Геликов. Правда, там постоянные драки. Бывает, что купцов избивают, но не беда. Надо уметь торговать. И надо знать слабости людские. Давно Гао хотел проникнуть в землю Геликов, туда, где соболя черней и лучше, потом пробраться на Мгунь. Какие дела можно затеять, какую торговлю развернуть? Чумбока задел Гао за живое. Купец в душе соглашался с ним. Настоящее богатство было только на севере. Правда, там свирепый народ. Ну так взять с собой сласти, табак, побрякушки, щетки и по приезде раздать подарки и очистить платье на хозяевах от снега или от пыли и предложить водки. оказать любезности и маленькие услуги, и тогда Гелику станет неловко, что он смел подумать плохое про такого купца, и он почувствует себя виноватым. Уж тогда его можно обобрать, а он только будет радоваться. И такая радость приятна, Гао. Надо еще сказать кое-что гелячкам, сделать вид, что они нравятся, и дать им красивые подарки. Туда можно ходить охотиться по мангому, — говорил Чумбок, обращаясь к сородичам. — А гелики погонят нас? — Нет, они гонят только купцов, — ответил Чумбока. — И то не всех, а только тех, которые обманывают. Тут Чумбок, видно, сел на своих собак. Гао услыхал то, о чем до него пока доходили только слухи. — По примеру геликов, и нам надо выгнать тех торгашей, которые врут, обманывают, — говорил Чумбока. — Гелики не пускают таких к себе. — Как же жить без торгашей? — запищал Уленда. — Кто привезет товар? — Мы сами поедем и купим. — Пусть торгуют, но не обманывают, — закричали Гольды. — Да, хорошо бы так, — царапая лысину ногтями, — говорил дед Падека, и видно было, что он не верит в это. — Брат, ты не прав, — заговорил Удога. — Конечно, хорошо бы выгнать торгашей, но напрасно ты думаешь, что гелики не пускают к себе тех, кто их обманывает. — Да я знаю! — вскричал Чумбока. — Торгаши снова приходят, когда люди уже не сердятся. Тогда торгаш везет с собой щеточки, водку, побрякушки, дарит подарки, угощает, а потом поит, заводит дела. Люди слабые и не в силах устоять против соблазнов. — Откуда он узнал мои мысли? — в страхе подумал Гао. Еще когда Чумбока рассуждал про охоту, Гао подумал, что этот Гольд умен, и у него мелькнула мысль, что если Чумбока во всем так разбирается, как в охоте, так он опаснейший человек. Не дай бог, если он понимает торговлю так же, как охоту. А ну, как он про купцов станет рассуждать, как про соболей? Нет, этот человек вредный. И едва Гао подумал, как Чумбока, словно чудом, заговорил о том, в чем так неохотно признавался себе купец. Гао почувствовал неловкость и смущение, словно его раздевали при всем народе, и он удивлялся, какой бесстыжий этот Чумбока. Гольд стал представлять купца, как он приезжает, как кланяется, чистит щеточкой одежду и угощает хозяев. Все покатывались со смеху. Гао вдруг взвизгнул. Глаза его были вытаращены. — Гляди, как торгаш рассердился! — крикнул Кольдука маленький. Все поглядели на Гао и покатились со смехом. — Что, не нравится? — хлопая его по плечу, вскричал Падека. — Ну-ка, Чумбока, еще! — Покажи, как торгаш лезет к бабам! — попросил Падека. Лицо Чумбоки приняло хитрое и сладкое выражение. Он на цыпочках подошел к своей жене. — Гао! «Гляди, как ты ухаживаешь за нашими бабами!» — крикнул Падека. Удога гневно посмотрел на Гао. Он не склонен был к шуткам. Представления брата напоминали ему о том, что Гао отец на самом деле все еще вяжется к Дюбаке, и что сыновья его тоже поглядывают на нее. «Я отослал сыновей и работников раздавать товары голодающим охотникам!» Под взрыв смех, топчась и подскакивая, бормотал Чумбока. «У меня в лавке никого нет! Ой, эха! Ты цветок!» Адака смутилась и закрылась платком, словно перед ней на самом деле был чужой человек. Чумбока подпрыгнул еще ближе и стал продвигаться боком, отталкивать Адаку от Дюбаки и оглядывать ее с головы до ног. «Ай, какая красивая! Какая толстая!» — прищелкивая языком, продолжал Чумбока. «Ой, эха!» — и он боком, как петух, подскочил к Адаке. «Я старый, богатый человек. За деньги и за товары могу сделать с любым человеком все, что захочу». «Перестань!» — вдруг крикнула Адака, пугаясь. Чумбока смолк. Он вдруг сутулился, закрыл глаза, откинул голову, втянул ее в плечи и стал похож на нахохлившегося петуха. Вся его фигура выражала обиду. Хохот стоял в зимнике. — Все твои проделки знает! — закричал Кольдука. Вдруг Чумбока встрепенулся и снова ожил. Глаза его открылись. Он нагнулся, как бы заглядывая в котел и приоткрывая крышку. — Что это у тебя? Он протянул пальцы и, словно что-то ухватив, в котле сунул в рот. — Ой-ха! Как невкусно ты готовишь мерзость! Это еда собакам. Иди ко мне, я угощу тебя вкусным. Ты живешь с дикарем, не видишь удовольствий. Одака отворачивалась, смущенно и пугливо, как ребенок, не узнающий переодетого отца. — Пойдем ко мне, — задыхался Чумбока, схватив ее за руку. — Подарок дам! — обнимал он ее. Она, наконец, не выдержала, силой толкнула его. — Уходи! Не шути так! Дюбака схватила палку, которая мешает угли в печке, и замахнулась на Чумбоку. — Ай-яй-яй! Купца гонят! — заплакал Чумбока, опять сутулившись. Дюбака начала колотить его. Он охал и подскакивал. — Перестань так представляться! Я боюсь! — кричала Одака, топая ногами. Все хохотали. Гао тоже смеялся. Он встал и обнял Чумбоку. — Ты очень умный! — сказал хитрый торгаш. — Я тебя люблю. Чумбока вспылил. — Отец был тебе должен? — спросил он. — Зачем ты говоришь, что отец был должен? Чумбока не мог лицемерить. И всегда, когда купец был радушен к нему, Чумбока вспоминал про обман и не мог примириться с Гао. Парень начал бронить купца. Гао оправдывался, он клялся, что записи верны. В спор вмешался Удога. Поздно вечером, когда все разошлись, Одака горячо обняла мужа. — Я так мало видела тебя, — шептала она ему во тьме. — Ты все время на охоте, и ты так страшно представлял сегодня. Я так напугалась, когда ты рассердился. У нее перед глазами так и стояли картины, как за ней ухаживает лавочник, лезет и обнимает. Ей страшно чужого, которого представлял Чумбока, и так приятно, что это все же Чумбока. От любви к нему и от испытанных страхов она обнимала его еще крепче. — Я так напугалась сегодня. — Я могу представлять еще страшней, — сказал он. Одака была счастлива, что у нее такой муж, здоровый, молодой, с которым не скучно. Ага ушел домой быстрым шагом и, высоко подняв голову, думал, что не страшны шутки и насмешки Чумбоки. Гао не боялся насмешек. Наоборот, хорошо, когда люди над тобой смеются. Пусть хорошенько отсмеются. Иногда даже пусть рассердятся, пусть в лицо плюнут. Все не страшно. Страшно, когда понимают лишнее. Гао сам себе не признавался в тех приемах своей торговли, которые изобразил Чумбока. Он поднял восстание и разрушил Гьяссу, — думал Гао. Но я не глупый Деген, и со мной шутки плохи. Он поплатится за это и жестоко поплатится. Гао подумал, что надо будет приласкать Чумбоку, сказать ему, что долг его уменьшился, и всячески скрывать свои намерения, а тем временем начать действовать. А действовать надо поскорей. Гао чувствовал, что дух неповиновения перейдет от Чумбоки к другим, и тогда с людьми трудно будет сладить. Они скоро так же, как гелики, начнут хвататься за ножи. К тому же Гао помнил и про Сан Син, и про Дегена.